ярко стара, как мир, как свеча ярка. И поэтому слушай же мой рассказ. Тянутся кандалы, в конце концов ты просто не сможешь сплыть.